Последний хранитель империи. Пролог. Дождь. Снова этот проклятый дождь. Капли барабанили по крышам и мостовым, превращая старый город в размытое полотно из серого гранита и черных теней. В такую погоду приличные господа не покидали своих особняков, а бродяги искали убежища под мостами. Говорят, ночной Петербург во времена третьего императора видел больше крови, чем любое поле битвы. В ту особенно промозглую ночь молодой человек бежал по пустынным переулкам Васильевского острова. Его сапоги разбивали лужи, а тяжелое дыхание вырывалось облачками пара в холодный воздух. Он не был похож на вора или преступника, слишком прямая осанка, слишком благородные черты. На вид не больше 20, с прямыми темными волосами, выбившимися из-под промокшей фуражки, и глазами цвета предгрозового неба. Преследователи двигались бесшумно, словно тени. Пятеро мужчин в темных плащах с капюшонами, закрывавшими лица. Они не выкрикивали угроз, не командовали остановиться. Молчаливая охота, в которой жертва заранее обречена. Молодой человек свернул в очередной переулок и замер. Тупик. Гранитная стена дома преградила путь, а единственный выход уже заполнялся тенями преследователей. «Вот и все, Вальский», — произнес один из них, выступая вперед. «Достаточно беготни». Фигура откинула капюшон, обнажая седую голову и тонкое лицо с глазами, похожими на осколки льда. На груди старика поблескивал золотой знак с изображением двуглавого орла, символ Совета 12. Арсений выпрямился и сбросил промокшее пальто. Вокруг его тела заструилось голубоватое свечение, покров, тонкая завеса между реальностью и магией. Но этот покров не был похож на обычные. Он перетекал, менялся, принимая очертания то одного животного, то другого. Вот мелькнули орлиные крылья, сменившись волчьей мордой, а через мгновение проступили тигриные полосы, растворившись в змеиных чешуйках. «Добрый вечер, магистр Корнилов», — голос молодого человека звучал неожиданно спокойно для загнанной жертвы. «К чему такая спешка? Вы могли просто прислать приглашение на чай. Твои шутки неуместны, мальчишка», — процедил старик. «Ты знаешь, зачем мы здесь? Путь зверя должен быть уничтожен. Это решение совета». Свечение вокруг молодого человека усилилось, приобретая глубокий синий оттенок. «А как же законы империи? Разве я виновен в том, что он выбрал меня? Законы созданы для людей, а не для чудовищ». Старик поднял руку, и остальные четверо выступили вперед, образуя полукруг. «Ты мог жить спокойной жизнью, мог даже стать главой своего некогда могущественного рода, но ты выбрал путь экспериментов и безрассудства. Твой покров нестабилен, он не должен существовать». Дождь усилился, превращаясь в ледяной ливень. Тяжелые капли разбивались о камни мостовой, о крыши домов, о плечи противников, застывших в последнем разговоре перед неизбежным. Забавно слышать такое от человека, который 30 лет пытался искусственно создать новые пути. Арсений горько усмехнулся. «Скольких студентов вы сломали своими экспериментами, Корнилов, скольких довели до безумия, пытаясь понять природу магии зверей?» Он сделал шаг вперед, и его покров вспыхнул ярче. Теперь это было не просто свечение, а полноценная аура в форме животного, постоянно меняющего облик. «Я не прошу о пощаде», — продолжил он тихим голосом, — «но историю должны знать правильно. Совет боится не моего покрова. Вы боитесь того, что он доказывает. Все ваши теории о чистоте покрова были ложью. Магия не делится на 12 видов. Она едина, и каждый может обрести силу, равную вашей». Старик побледнел и поднял обе руки. Его собственный покров проявился в виде золотистого орла, раскрывшего крылья за его спиной. «Ты не понимаешь, с чем играешь, Вальский. 13-й покров – это ошибка природы. Он разрушит тебя изнутри, а потом и весь наш мир. Сдайся сейчас, и я обещаю быструю смерть, как дань уважения к твоему роду». Дождь внезапно замер. Капли застыли в воздухе, как хрустальные бусины. Время словно остановилось. Арсений поднял глаза к затянутому тучами небу и прошептал: «Жаль, что ты не видишь этого, Рита. Ты бы гордилась мной». А затем весь переулок озарился ослепительной вспышкой. Покров молодого человека превратился в сплошной свет, и сквозь него проступил силуэт зверя, существа, сочетающего черты всех животных и одновременно не являющегося ни одним из них. Это был первобытный хаос, воплощенный в форме, которую человеческий разум отказывался воспринимать целиком. Пятеро магистров атаковали одновременно. Их покровы – сова, медведь, волк, орел и паук – устремились к светящейся фигуре. Но там, где они должны были встретить сопротивление, их ждал лишь бешеный водоворот силы. Битва была короткой и страшной. Здания вокруг дрожали, камни мостовой трескались под давлением высвобожденной энергии. Двое магистров упали замертво в первые же секунды боя, их покровы разорваны на части чудовищной силой зверя. Третий потерял руку и истекал кровью в углу переулка. Но превосходство в числе и опыте делало свое дело. Корнилов и последний магистр медленно загоняли Арсения в угол, их совместные атаки сжимали кольцо вокруг мерцающего силуэта зверя. «Ты не представляешь, с какими силами играешь», – прохрипел Корнилов, кровь из рассеченной брови заливала его лицо. «Сдавайся, пока не стало хуже». «Хуже уже не будет», – спокойно ответил Арсений, и впервые в его глазах отразилось что-то нечеловеческое. «Для меня». Он достал из внутреннего кармана маленький нож с рукоятью из черного дерева и, прежде чем магистры успели среагировать, сделал глубокий надрез на своей ладони. Кровь заструилась по пальцам, но вместо того, чтобы падать на землю, она поднималась в воздух, образуя сложный узор. «Что ты делаешь?» В голосе Корнилова впервые прозвучал страх. «Остановись!» Слишком поздно, глаза Арсения теперь светились тем же мерцающим синим светом, что и его покров. «Вы хотели уничтожить путь зверя, но это невозможно. То, что начато, нельзя остановить». Кровавый узор засиял, соединяясь с его покровом. Воздух вокруг Арсения задрожал, искажаясь от колоссального выброса энергии, и его силуэт начал размываться, окутанный ослепительным голубым сиянием. Корнилов бросился вперед с яростным криком, но было слишком поздно. «Ритуал уже начался. Зверь никогда не будет вашим», — произнес Арсений с улыбкой. «Совету придется принять правду, хочет он того или нет». Последняя вспышка была настолько яркой, что осветила весь остров. Когда зрение вернулось к выжившим магистрам, на месте, где стоял Арсений Вольский, осталась лишь выжженная часть мостовой с клубящимся голубоватым туманом. От него и самого его покрова не осталось видимых следов. Корнилов медленно подошел к центру выжженного круга. Он опустился на колени и провел рукой над дымящимся камнем. Его лицо исказилось от смеси ярости и страха. «Ни тела, ни праха», – прошептал он. Затем громче добавил: «Обыскать весь город, проверить все порталы и резонансные точки, найти его, или то, что от него осталось». Он не успел закончить фразу, как в тишине переулка прозвучал далекий раскат грома, как насмешливое эхо последних слов исчезнувшего мага. Дождь возобновился, смывая кровь с мостовой, унося с собой последние материальные свидетельства случившегося. Но в воздухе, неуловимом для обычных чувств, что-то изменилось. Словно невидимое присутствие наблюдало за тем, как магистр уносит своих погибших и раненых, как городская стража прибывает на место происшествия слишком поздно, как первые лучи рассвета пробиваются сквозь тучи, освещая промокший и безразличный к человеческим трагедиям Петербург. Тайна покрова зверя не была раскрыта, и судьба его носителя осталась загадкой. За год до этих событий никто не мог предположить, что студент с непослушным покровом, талантом кофером и вечно пустыми карманами однажды заставит дрожать от страха весь имперский совет магистров. Никто, кроме самого зверя. А где-то далеко от переулка, в тот же самый момент, когда яркая вспышка озарила небо над Васильевским островом, серебристые глаза девушки внезапно распахнулись во тьме. Рита Давыдова резко села в постели и прошептала одно лишь имя. «Сеня». Глава 1. «Когда у тебя талант к неприятностям?» За год до этих событий. Петергоф. Как обычно, шел дождь. Если бы в Академии Покрова давали награду за умение превращать многообещающие ситуации в полнейшую катастрофу, я бы, черт возьми, получал ее каждый год, с отличием, на золотом блюдечке и с личной подписью каждого из членов Совета 12. Я стоял в центре экзаменационного зала как единственная темная фигура на шахматной доске. Меня окружали восхищенные взгляды первокурсников. Эти дети всегда тянутся к хорошему шоу, и еще больше им нравилось следить за нескрываемым раздражением профессоров, особенно одного конкретного хрыча, который прямо сейчас сверлил меня взглядом сквозь допотопные очки без дужек. Передо мной на постаменте лежал пульсирующий магический кристалл. Задача была до смешного простой – активировать покров и поддерживать связь с кристаллом жалких 30 секунд. 30 гребаных секунд. Любой студент с мозгами размером с горошину справлялся с этим после первого семестра. А я, Арсений Вольский, третий курсник, гроза карточных столов и предмет воздыханий половины женского состава академии, стоял тут уже в третий раз и прекрасно понимал, чем все в итоге закончится. «Мы ждем, господин Вольский», — скучающим тоном произнес профессор Волохов, поправляя свое идиотское пенсне. «Или вы планируете дождаться следующего семестра?» По залу прокатились сдержанные смешки. Я подмигнул первокурсницам в первом ряду, и они тут же зарделись, как маков цвет. «Да, сегодня я определенно облажаюсь, но сделаю это стильно. Сейчас, профессор, решаю, какую форму выбрать для своего покрова. Медведь кажется слишком банальным. Может, лучше орла или волка, к примеру?» «Да, мне кажется, что волк будет отличным вариантом». Профессор Волохов закатил глаза с таким усердием, что, казалось, увидел собственный мозг. Если он у него, конечно, был. «Этот экзамен не шутка, Вальский. Вы уже дважды его проваливали. Еще одна неудача, и вы можете распрощаться с нашей академией. И никакая принадлежность к некогда славному роду вам уже не поможет». Я сделал глубокий вдох. «В конце концов, я не был бы Арсением Вальским, если бы не пытался до последнего». Я вытянул руки к кристаллу и закрыл глаза. «Давай, давай, ты, ленивый ублюдок», мысленно обратился я к своему покрову, «хотя бы раз в жизни не подведи». Сначала, как обычно, ничего не происходило. Зато я отчетливо слышал, как какой-то умник на задних рядах делает ставки на мой провал. Затем, медленно, вокруг моих пальцев заструилось голубоватое свечение, слабое, едва различимое, словно предсмертное мерцание дешевой свечки, но все же реальное. Перешептывания в зале стихли, все затаили дыхание, даже тот придурок, принимавший ставки. 10 секунд, 15-20. Покров становился ярче. Я почувствовал, как меня наполняет непривычная уверенность. Неужели, неужели в этот раз повезет? И тут случилось то, чего я боялся и одновременно ожидал. Мой покров, это капризная, непредсказуемая сволочь, внезапно замерцал, как испорченная лампа в дешевом борделе, потускнел, а затем вспыхнул с такой яркостью, что люди в первом ряду прикрыли глаза, а затем все исчезло. Как всегда, в экзаменационном зале повисла тишина. Впечатляюще, профессор Волохов поправил покосившееся пенсне, в его голосе звучало странное удовлетворение. Ублюдок наверняка ждал этого момента весь семестр, никогда не видел такого нестабильного покрова. «Что ж, господин Вальский, поздравляю, это ваш третий провал, и, боюсь, последний». Я расправил плечи и одарил профессора своей фирменной улыбкой, той самой, из-за которой первокурсницы писали мне любовные записки, а трактирщики наливали в долг. «Знаете, профессор, моя бабушка всегда говорила, на третий раз либо свадьба, либо кладбище. Умирать я, вроде как, не собираюсь, так что может найдем мне невесту». Я подмигнул молодой аспирантке, сидевшей в первом ряду с журналом экзаменационных оценок, тем более, что тут есть хорошие кандидатки. Аспирантка, славившаяся своей непробиваемой серьезностью, неожиданно зарделась и уронила перо. По залу прокатился взрыв смеха, который студенты тщетно пытались скрыть за кашлем и прикрытыми ладонями ртами. Несколько профессоров в комиссии возмущенно переглянулись, а пара девушек на задних рядах буквально сползла под парты, пытаясь сдержать хохот. Волохов побагровел, его пенсне сползло почти до кончика носа. «Ваше остроумие, Вальский, прямо пропорционально вашей магической некомпетентности. Впечатляющий баланс, должен признать. Жаль только, что Академия выдает дипломы за магические навыки, а не за умение поясничать. Это объясняет, почему некоторые профессора до сих пор здесь преподают. Спасибо за разъяснение, профессор. Всегда ценил вашу педагогическую проницательность. Экзаменационный совет рассмотрит ваш случай завтра утром. А сейчас, будьте любезны, покиньте зал». Я отвесил ему поклон, достойный придворного шута улыбнулся сногсшибательной блондинке во втором ряду и, чеканя шаг, направился к выходу, высоко держа голову. Только когда тяжелые двери экзаменационного зала захлопнулись за моей спиной, я позволил себе с размаху удариться затылком о стену и выругаться так, что у ближайшей статуи, кажется, покраснели мраморные щеки. «Отчисление, твою мать, идеальное дополнение к моей и без того безупречной репутации магического импотента. Эй, неудачник!» — окликнул меня знакомый голос, когда я уже собирался уходить. Рита стояла у колонны, скрестив руки на груди. Ее каштановые волосы были собраны в небрежный пучок, а в глазах плясали серебристые искры, верный признак активного покрова совы. «Пришла полюбоваться на мой провал?» Я постарался улыбнуться, но вышла скорее гримаса. «Мне казалось, у тебя занятия по высшей эзотерике». «Прогуляла, Она пожала плечами. Интуиция подсказала, что тут будет интереснее. И она, как обычно, не подвела. «Твоя интуиция, та еще садистка». Я прислонился к стене. «Редкостное представление, да, смотрите все на Вальского, единственного придурка, который не может удержать покров дольше, чем длится первый секс у подростка». Рита подошла ближе и серьезно посмотрела мне в глаза. «Пойдем со мной». «Куда?» «На крышу. Мне нужно тебе кое-что показать. Если это очередная лекция о том, как мне нужно найти внутреннюю гармонию или открыться своему истинному «я», то я пас». Уже наслушался от профессора Вершининой. «Не умничай». Она схватила меня за рукав и потянула за собой. «Просто идем». Крыша центрального корпуса Академии была нашим секретным местом. Точнее, одним из многих. Рита обладала удивительным талантом находить укромные уголки, куда не совали нос ни студенты, ни профессора. Но эта крыша была особенной, так как сюда мы приходили только вдвоем. Мы сидели на парапете, свесив ноги в пропасть 5 этажей. Для обычных людей – верная смерть. Для студентов с покровом – всего лишь щекотка нервов. Хотя в моем случае, с моим дефектным покровом, это, пожалуй, все-таки была игра со смертью. Но кого это волновало? Вот, Рита достала из кармана своего безупречно скроенного пиджака маленькую книжку в потертом кожаном переплете. Нашла вчера в запретной секции библиотеки. Опять вламывалась в закрытые архивы, я усмехнулся. «И после этого я авантюрист? Заткнись и смотри». Она открыла книгу на заложенной странице и указала на стершийся от времени текст о позднем пробуждении покрова. Я пробежал глазами по странице. Древний трактат, похоже, времен первого императора, судя по архаичному языку. В редких случаях покров может пребывать в спящем состоянии, проявляя себя лишь слабыми, нерегулярными всплесками, прочитал я вслух. Такие маги часто считаются слабыми или дефектными, но на самом деле, текст обрывался затертым пятном. На самом деле что? Я посмотрел на Риту. Да и угадаю. На самом деле они обречены на жалкое существование и умрут в нищете? Идиот, она легко стукнула меня книгой по голове. На самом деле это может быть признаком особенно редкого и сильного покрова, который выбирает носителя с особой тщательностью. Я рассмеялся, откидываясь назад и опираясь на руки. «Рита, ты просто пытаешься меня подбодрить. Ценю, правда. Но мы оба знаем, что мой покров – полный мусор. Все тестирования только об этом и говорят». «Вот именно». Она неожиданно оживилась. «Твой случай нетипичен. Профессор Вершинина говорила, что твоя магическая структура не похожа ни на одну из известных». «Ага, просто уникум». Я усмехнулся. «Занесите в императорский реестр магических аномалий». Рита вдруг схватила меня за плечи и повернула к себе. В ее глазах серебристое свечение стало ярче. Она действительно во что-то верила. «Послушай меня, Сеня. Я не просто так это говорю. Мой покров, он видит в тебе что-то странное. Что-то, чего я раньше не встречала. Вот тут как раз не удивлен. Таких красавчиков ты еще точно не встречала. Я серьезно». Она тряхнула меня. «Когда ты активируешь свой покров, он не похож на обычный. Он как будто не принадлежит ни к одному из известных покровов. Или принадлежит ко всем сразу». Я посмотрел на нее с удивлением. Рита никогда не была любительницей пустых фантазий. Если она что-то утверждала, значит, действительно что-то видела. И что это значит? Она отпустила меня и снова посмотрела на город. «Не знаю, но я продолжу искать, и ты не должен сдаваться». Я хмыкнул и подвинулся ближе, так что наши плечи соприкоснулись. Рита Давыдова, дочь одного из самых влиятельных людей империи, тратит свое драгоценное время на исследование моего дефектного покрова. «Должен признать, я польщен». «Не зазнавайся», она улыбнулась, глядя на закат. «Я просто не хочу, чтобы тебя отчислили. Без твоих гениальных планов наши аферы превратятся в обычное хулиганство. Ты – мозг наших операций, помнишь? А, так вот оно что. Я для тебя просто полезный инструмент». «Именно», она легко толкнула меня плечом. «Полезный идиот, которым я очень сильно дорожу». Мы замолчали, глядя на медленно опускающееся за горизонт солнце. В такие моменты мне казалось, что все не так уж плохо. Да, мой покров был дерьмом. Да, меня вот-вот отчислит. Но у меня была команда, трое талантливейших магов Академии Покрова. И пока они были рядом, я мог справиться с чем угодно. Даже с собственной магической неполноценностью. «Нам пора», Рита встала и протянула мне руку. «Филя и Серый будут ждать в Медведе. Сегодня ты облажался, а значит, по традиции, тебя нужно качественно напоить. Это самая здравая идея, которую я слышал за весь день. Я принял ее руку и поднялся. Таверна «Серый медведь» была тем местом, куда студент Академии Покрова шел, чтобы отпраздновать успех, утопить горе или найти неприятности на свою образованную задницу. Сегодня я определенно был во второй категории, и, возможно, немного в третьей. Я распахнул дверь с такой силой, что петли жалобно взвизгнули. Прокуренный воздух, запах пролитого эля и дешевых духов ударили в ноздри. «Дом, милый дом, смотрите, кто пожаловал!» — воскликнул Филя, поднимая кружку высоко над головой. «Сень, давай к нам, я тут как раз новую шутку услышал, оборжишься!» Филипп Ветрогонов, студент третьего курса, обладатель покрова орла и мой лучший друг, восседал за нашим обычным столом в дальнем углу таверны, как король на троне. Рыжий, как лесной пожар, тощий, как метла, и шумный, как стая чаек над рыбным рынком, все это делало его заметным в любой толпе. Его вечно наполовину расстегнутая рубашка и нелепые очки без стекол для академической солидности придавали ему вид сумасшедшего ученого, которого выгнали из лаборатории за слишком рискованные эксперименты со взрывчаткой, что, кстати, было недалеко от истины. В прошлом семестре его чуть не исключили после того, как он попытался улучшить формулу огненного заклинания и случайно спалил половину учебного крыла. Что за шутка? Я плюхнулся на свободный стул и мысленно приготовился к очередной порции черного юмора. Почему-то именно этот вид шуток парень особенно любил. Филя хитро осмотрел нашу компанию смеющимся взглядом, как фокусник перед главным трюком, и спросил с театральной паузой: «Знаете, что сказали гопники цыпленку?» Рита закатила глаза и всем видом продемонстрировала, что не хочет слышать продолжение шутки. Серый же, напротив, подался вперед, готовый расхохотаться еще до того, как услышит ответ. «И что же?» – подыграл я, делая большой глоток эля, который Филя заблаговременно для меня заказал. В такие моменты я особенно ценил своих друзей, они всегда знали, что мне нужно. «Ха!» – Ли вылупился, во все 32 улыбнулся Филя, ударив ладонью по столу так, что кружки подпрыгнули. Мы с Ритой обменялись взглядами и сдержанно улыбнулись, в то время как Серый загрохотал смехом, привлекая внимание половины таверны. «Смешно», — хмыкнул я, вытирая пену с губ. «Кстати, угадаешь, что сегодня произошло? Дай-ка подумать», — Филя наигранно задумался, постукивая пальцем по подбородку. «Ты провалил экзамен, Волохов пригрозил отчислением, и теперь ты пришел сюда, чтобы утопить свое горе в кружке дешевого эля. И, зная тебя, параллельно придумать план мести, который, вероятно, закончится для нас очередной катастрофой. Иногда я ненавидел его проницательность. Это было очевидно», — подала голос Рита, сидевшая напротив. «У него на лице все написано. Маргарита Давыдова, единственная дочь графа Давыдова, самого уважаемого члена Совета 12, смотрела на меня поверх своей кружки. Наша аристократка, сбежавшая из золотой клетки в поисках приключений, или, как она сама говорила, в поисках настоящей жизни, а не того фарса, который разыгрывается в высшем обществе. С ее каштановыми волосами, острым умом и манерами, которые выдавали благородное воспитание даже когда она посылала кого-то нахрен, Рита казалась неуместной в этой дыре. Но именно здесь она была счастлива, в компании обычных студентов, среди которых, пока что, числился и я. Ее покров совы проявлялся в виде легкого серебристого свечения вокруг глаз, придавая ей вид мудрой, не по годам умной девушки, что, в принципе, соответствовало действительности. Рита могла разгадать любую головоломку, найти самый запутанный след и предсказать последствия событий с пугающей точностью. Для наших маленьких авантюр это было бесценно. «Что будешь делать?» – спросила она с неподдельным интересом. Я пожал плечами и жестом подозвал трактирщика. «То же, что и всегда, когда все катится к чертям, выпью, а потом что-нибудь придумаю. Эй, Савелич, твой самый крепкий эль, и не разбавляй водой, старый жулик, я сегодня не в настроении для твоих фокусов». Трактирщик, пузатый мужик с лицом, похожим на печеное яблоко, сварливо буркнул что-то про неблагодарных студентов, но через минуту передо мной появилась полная кружка темного эля. «Тебя точно отчислит», — пробасил Серый, впервые подав голос с момента моего появления. Георгий Сероволк, или просто Серый, огромный детина с руками размером с лопатой и лицом, которое могло бы принадлежать профессиональному убийце, если бы не его удивительно добрые глаза. Счастливый владелец покрова ящера, обладавший нечеловеческой силой и скоростью. Когда его покров активировался, Серый двигался быстрее, чем мог уследить глаз, а регенерировал так шустро, что порезы затягивались прямо на глазах. В нашей компании он выполнял роль тяжелой артиллерии и живого щита одновременно. Скорее всего, я отхлебнул Эля, если только не случится чудо, или если я не найду способ за ночь магическим образом улучшить свой покров. Твой покров – полное дерьмо, честно сказал Филя, за что получил укоризненный взгляд от Риты. Что? Ну правда же, он появляется, когда хочет, исчезает, когда хочет, и, похоже, работает по принципу как бы максимально подставить Сеню. Я знаю, мрачно кивнул я, 3 года в академии, и я до сих пор не могу удержать простейший покров дольше 20 секунд. Не все в жизни определяется покровом, тихо сказала Рита. У тебя есть другие таланты. Неужели, это какие? Например, ты самый талантливый манипулятор, которого я знаю, она улыбнулась. Ты можешь убедить священника продать церковную утварь, а стражника арестовать собственного капитана. К тому же, ты всегда находишь выход даже из самой паршивой ситуации. Великолепные таланты, я саркастически поднял кружку. С такими навыками меня с радостью примут в любой синдикат нашей великой империи, или в любой игорный дом, добавил Филя, или к шпионам, протянул Серый, или ко мне в команду. Рита накрыла мою руку своей. Не забывай, что без твоих планов мы бы были обычными одаренными идиотами без какой-либо цели в жизни. Я посмотрел на своих друзей, 3 невероятно талантливых магов, которые могли бы делать блестящую карьеру где угодно, но по какой-то причине выбрали следовать за парнем с дефектным покровом. За вас, идиоты, я поднял кружку. За лучшую команду мошенников и авантюристов в империи. За нас. Поддержали они хором, и мы с удовольствием осушили наши кружки. Именно в этот момент дверь таверны распахнулась, и внутрь вошел человек, который изменил мою жизнь всего одним предложением. Но тогда еще я этого не знал. Глава 2. Предложение, от которого стоило отказаться. Степан Лихой Лихачев был той еще занозой в заднице. Одаренный маг с покровом волка, бесстрашный картежник, патологический лжец и ходячая катастрофа на 2 ногах. Где бы ни возникал Лихой, за ним неизменно тянулся шлейф из кровавых драк, разбитых сердец и разъяренных кредиторов. Его считали живым воплощением неприятностей. Если где-то что-то могло обернуться полным дерьмом, там обязательно обнаруживался Лихой со своей идиотской ухмылкой, от которой любой здравомыслящий человек инстинктивно проверял кошелек. «Вальский!» — взревел он, расталкивая посетителей и направляясь к нашему столику. «Сенька, мать твою, нашел!» Я инстинктивно напрягся. Наша последняя совместная операция с Лихим закончилась ночевкой в камере городской стражи и взяткой, опустошившей мой кошелек на 1/2 года вперед. Степан был ходячей неприятностью, но при этом обладал удивительным талантом находить возможности там, где другие видели лишь проблемы. «Лихой», — я кивнул, стараясь выглядеть как можно более безразличным. «Какими судьбами?» Он словно не заметил холода в моем голосе, с размаху обрушился на свободный стул с такой силой, что тот жалобно скрипнул, словно предчувствуя очередную авантюру. Лихой хлопнул меня по плечу с силой, от которой у любого нормального человека образовался бы новый синяк, и расплылся в широченной улыбке. «Эй, Савелич!» — крикнул он трактирщику, даже не взглянув в его сторону. 4 кружки твоего лучшего пойла. Сегодня я угощаю своих друзей». Савелич нахмурился, но молча кивнул. Он знал Лихого не хуже, чем мы, и, судя по его лицу, прекрасно помнил последний раз, когда тот угощал друзей, а потом исчез, оставив после себя неоплаченный счет. «Давно не виделись, Лихой», — Рита холодно изучала его, слегка прищурившись. Ее серебристые глаза казались сейчас почти металлическими, отражающими тусклый свет масляных ламп таверны. «Последний раз ты обещал нам верное дело и никаких проблем. А разве были проблемы?» — делано удивился Степан, принимая от трактирщика кружки и расставляя их перед нами. Пена шапкой стекала по бокам, распространяя запах хмеля и ячменя. «Маленькие недоразумения, не более. Издержки профессии, как говорится. 3 дня в камере – это маленькое недоразумение», – фыркнул я, вспоминая каменный пол, крыс размером с небольшую собаку и сокамерника, который пытался стащить мои сапоги, пока я спал. «Ты называешь это недоразумением?» «Сеня, Сеня», — Лихой наклонился ко мне и крепко обнял, отчего я поморщился. От него пахло дешевым табаком, спиртным и чем-то еще, подозрительно напоминающим сырость городских подвалов. Ты все еще злишься из-за того случая? Да брось, мы же выкрутились. Зато какая история для внуков. Сначала надо дожить до возраста, когда появятся внуки, буркнул я, отстраняясь и делая глоток эля. Что тебе нужно, лихой? И не говори, что просто решил навестить старых друзей. Степан огляделся по сторонам, словно боялся, что за соседними столиками притаились шпионы, затем резко подался вперед и заговорил тише, понизив свой обычно громкий голос до заговорщического шепота. «У меня есть дело, такое дело, которое сделает нас очень и очень богатыми». Он выдержал драматическую паузу, наслаждаясь произведенным эффектом. «Очень богатыми». Я переглянулся с Филей. Тот уже наклонился вперед, глотая наживку целиком, как голодная щука. Его глаза загорелись азартом. Лихой всегда знал, как зацепить нашего рыжего. «Последний раз ты говорил то же самое», — заметил Серый. «И чем все закончилось? Да что вы заладили про тот раз?» Раздраженно махнул рукой Лихой, расплескав часть эля на стол. «Сейчас все совсем по-другому. Верное дело, чистое, без крови, без стражи. Нужно просто слегка изменить маршрут одной посылки». Я напрягся. «Изменить маршрут посылки на языке таких, как Лихой, обычно означало грабеж среди бела дня». Я обменялся взглядами с Ритой. Она едва заметно покачала головой, плохой знак. Интуиция совы не так часто ошибалась, и если Рита чувствовала неладное, то стоило прислушаться. «Продолжай», все же сказал я, игнорируя предупреждение. «В конце концов, я только что провалил экзамен, и перспектива отчисления дышала мне в затылок. Терять было особо нечего. Что за посылка?» Лихой расплылся в широкой улыбке, показывая не самые ровные зубы. Он быстро огляделся и вытащил из внутреннего кармана своего пальто потрепанную, сложенную несколько раз бумагу. Судя по желтизне и потертостям на сгибах, карта была старой или намеренно состаренной. Вот, он развернул ее на столе, придавив углы кружками, чтобы бумага не сворачивалась. Это была карта части Петербурга с отмеченным красными чернилами маршрутом и какими-то пометками на полях. Почерк был неразборчивый, словно писавший куда-то торопился. «Слушайте и не перебивайте». Он наклонился еще ниже, и мы невольно подались вперед, образуя тесный круг заговорщиков. «Через 3 дня по этому маршруту повезут артефакт», Степан говорил вполголоса, но с таким азартом, будто только что нашел карту к сундуку с золотом. «Штука старая, редкая и стоит, как бюджет небольшого города. Перевозит в каком-то навороченном магическом контейнере. Возможно, просто декоративная безделушка, но при этом дико ценная, коллекционная вещь, понимаете? Перевозчик, обычный курьер, даже не маг. Охрана, минимальная, для виду. Пара стражников, не больше. Откуда информация?» Спросила Рита, постукивая пальцами по столу. В ее глазах мелькнуло серебристое свечение, покров совы активировался, пытаясь почувствовать ложь. Я заметил, как Лихой на долю секунды отвел глаза, словно не мог выдержать этот пронизывающий взгляд. Крошечная деталь, но она не ускользнула от моего внимания. «От надежного человека», — быстро ответил он, отхлебнув эля для храбрости. «Старый друг в столичной курьерской службе. У него доступ к закрытым маршрутам. Инсайдерская информация, так сказать. И этот старый друг просто так сливает информацию о ценных грузах». Рита скептически изогнула бровь, откидываясь на спинку стула. «Что-то не верится в такую бескорыстность. Ему нужны деньги», — Лихой пожал плечами, и в его голосе появились нотки искренности, которые я не ожидал услышать. «Жена больна, понимаешь, лечение в частной клинике, все такое. У нас же медицина какая, либо плати, либо помирай медленно и мучительно. В общем, он дает наводку, мы делаем дело, он получает процент. Все довольны, никто не пострадал. Слишком складно для правды, слишком много деталей. Обычно, когда Лихой начинал добавлять душещипательные подробности, это значило, что он лжет и пытается отвлечь внимание. «И что ты предлагаешь?» – спросил я, внимательно изучая карту. Маршрут проходил по не самым оживленным улицам Петербурга, но и не по совсем уж глухим переулкам. Умно, не привлекать внимание слишком тихим маршрутом. План простой. Лихой воодушевился, видя, что я проявляю интерес. Его руки летали над картой, показывая точки и объясняя детали. «Перехватываем груз на этом участке», он ткнул пальцем в отмеченное место, где улочка делала крутой поворот, образуя идеальное место для засады, меняем маршрут, доставляем артефакт по другому адресу. Там нас уже ждут люди, которым эта штука нужна. Деньги, на месте. Чистый расчет, никаких отсрочек. Делим на пятерых. По-братски. А сколько? Подал голос Серый, который до этого внимательно слушал, не вмешиваясь в разговор. 100 000 рублей, Лихой произнес сумму с таким видом, словно только что объявил, что мы все получили титулы наследных принцев. Я присвистнул. 100 штук, это был пропуск в другую жизнь. Для каждого из нас, кроме, разве что, Риты. Она и без того родилась с золотой ложкой во рту. Слишком много для просто декоративной безделушки, заметила Рита, и я мысленно поблагодарил ее за здравомыслие. Кто-то из нас должен был сохранять ясную голову. Ты же знаешь аристократов, ухмыльнулся Лихой, разводя руками. Они готовы отвалить состояние за какую-нибудь древнюю побрякушку, только чтобы похвастаться перед другими богатеями. Смотрите, у меня есть штуковина, которой 1000 лет. Она стоит как ваш особняк. Он скорчил гримасу, пародируя надменного аристократа. Фия уже практически вибрировал от возбуждения, не в силах усидеть на месте. Звучит отлично. Я в деле. Он потер руки, словно уже считал свою долю. Когда начинаем? Подожди, я положил руку ему на плечо, удерживая от преждевременного энтузиазма. Давай сначала все обдумаем. Где гарантии, что нас не подставит? Что это не ловушка? Не хочу снова оказаться в тюрьме, и на этот раз без возможности откупиться. Лихой выпрямился и внезапно посерьезнел. Он подался вперед, глядя мне прямо в глаза с такой интенсивностью, что мне стало не по себе. Его обычная маска показного веселья исчезла, и проступило что-то другое, расчетливое, даже жесткое. «Сенька», его голос стал тише и тверже. «Ты чего хочешь от жизни? Отсиживаться в этой дыре? Я слышал про твой экзамен. Все уже знают». Я сжал зубы, готовясь к удару, который точно последует. «Тебя вышвырнут из академии, и что дальше? Возвратишься с позором в свой нищий городок? Ты забыл, что у вашего рода ни гроша за душой? Или, может, все-таки стоит рискнуть и попасть в столицу? Там деньги, там связи, там настоящая жизнь. Не то что здесь, в Петергофе, прозябание между парами по теории Покрова». Я стиснул зубы еще крепче. Он умел бить по-больному. И что хуже всего, он был прав. Без академии, без диплома, да еще и с репутацией того парня с дефектным покровом мои перспективы были туманны, и это еще мягко сказано. «Этот контейнер?» – внезапно спросил Серый, переводя разговор в конструктивное русло. «Какого он размера?» – Лихой замялся, словно впервые задумался об этом вопросе. «Ну, небольшой такой, примерно с руку», – он показал размер жестом. «Запечатанный, конечно. Кто продавец?» – спросила Рита прямо, не отводя взгляда от лица Лихого. «И кто покупатель?» Лихой отвел взгляд, делая вид, что изучает что-то в своей кружке. «Я не в курсе всех деталей, знаю только посредника. Это безопаснее для всех. То есть ты предлагаешь нам украсть что-то, не зная, что именно, у кого-то, не зная кого, и продать кому-то, о ком ты тоже ничего не знаешь?» Рита скрестила руки на груди, ее голос стал холоднее, чем зимняя Нева. «Да какая разница?» – вспылил Лихой, хлопнув ладонью по столу так, что кружки подпрыгнули. «Деньги настоящие. Дело простое. Вы слишком все усложняете. Я думал, вы авантюристы, а не перепуганные курицы». В таверне повисла тишина. Несколько посетителей за соседними столиками покосились в нашу сторону, но быстро потеряли интерес. В «Сером медведе» достаточно часто случались эмоциональные сцены и споры. Я смотрел на карту, на отмеченный маршрут, на пометки на полях. Что-то не складывалось, детали не стыковались, но перспектива заработать большие деньги и вырваться из провинциального Петергофа в столицу была слишком соблазнительной. Особенно сейчас, когда моя академическая карьера явно подходила к бесславному концу. Хорошо, я наконец принял решение, откидываясь на спинку стула. Но сначала мы все проверим. Разведаем маршрут, изучим охрану, только потом решим, стоит ли оно того. Лихой хлопнул в ладоши с таким довольным видом, словно уже подсчитывал барыши. «Отлично, я знал, что ты не подведешь, Сенька. Я всегда говорил, что у тебя чуйка на настоящие дела. Я еще ничего не решил», — буркнул я, хотя понимал, что уже почти согласился. Чувство близкой опасности смешивалось с предвкушением чего-то нового, и это пьянило сильнее, чем трактирный эль. Филя был в восторге. Он всегда жаждал приключения и с трудом усидел бы на месте, даже если бы его привязали. Серый молчал, но по его взгляду я видел, что он уже мысленно подготовился к делу, как делал всегда, без лишних слов, но с полной выкладкой. Только Рита оставалась напряженной и недоверчивой. Ее тонкие пальцы нервно постукивали по столу, выдавая беспокойство, которое она пыталась скрыть. Когда Филя и Серый отошли к стойке за новой порцией эля, а Лихой вышел отлить, она наклонилась ко мне, взяв за руку. «Не верю я ему, Сеня. Что-то здесь не так, слишком много умалчивает, слишком гладко говорит. И мой покров», — она запнулась, подбирая слова, — «он буквально вопит об опасности». «Знаю», — вздохнул я, накрывая ее руку своей, — «но, во-первых, моя чуйка почему-то требует согласиться на это дело, а во-вторых, что мне вообще терять? Из академии меня все рвано отчислит. Жизнь, например». Ее глаза блеснули серебром, покров совы на мгновение проявился ярче. «Мой покров, он чувствует опасность, большую опасность. То, что Лихой назвал артефактом, это что-то серьезное, Сеня, не какая-то безделушка для коллекционеров». Я стиснул ее руку крепче. «Тогда не участвуй, я справлюсь сам, с Филей и Серым. И оставить вас одних влипать в неприятности?» — она горько усмехнулась, откидывая прядь волос за ухо. «Нет уж, если ты идешь, я иду с тобой. Кто-то же должен вытащить вас, когда все пойдет наперекосяк». «Когда, не если», — я попытался пошутить, но вышло не очень убедительно. «Ты же Вальский», — она слабо улыбнулась, и на мгновение мне показалось, что в ее глазах мелькнуло что-то большее, чем просто дружеская забота. «С тобой всегда когда, а не если». И этом она была права, чертовски права. Степан Лихачев сидел в дальнем углу, уже слегка захмелевший, но с удивительно ясными глазами. Он медленно пил эль, изредка поглядывая на часы, словно ждал кого-то или чего-то. Когда последний посетитель, шатаясь, вышел в ночь, а Савельич отправился в подсобку, Лихой быстро огляделся и достал из внутреннего кармана запечатанный конверт с красным грифом. «Не вскрывать при посторонних». Сломанная печать на конверте была непростая, с магическими символами, которые изменяли цвет, когда к ним прикасались. Оглядевшись еще раз, он аккуратно развернул лист тонкой бумаги, испещренный строгим канцелярским почерком. «Контейнер принадлежит Пахомов В.Д., артефакт неизвестный, степень опасности неизвестна, контакт без допуска, смертельно опасен. После перехвата немедленно доставить по указанному адресу, о любых отклонениях от плана докладывать незамедлительно». Лихой нервно усмехнулся и бросил письмо в догорающий камин. Бумага вспыхнула ярко-синим пламенем, верный признак зачарованного документа, и вместе с ней сгорели последние доказательства его осведомленности. Следом за письмом отправилась и записка с точным временем и местом провоза артефакта. «Ничего, ребята справятся», — прошептал он, наливая себе еще одну кружку из забытого кем-то кувшина. «Если повезет, даже не узнают, во что вляпались, пока не станет слишком поздно». Он залпом выпил эль и уставился в огонь, наблюдая, как последние клочки письма превращаются в пепел. Совесть кольнула его, но он быстро заглушил ее мыслями о деньгах, которые получит за свою наводку. «Много денег, достаточно, чтобы начать новую жизнь где-нибудь далеко от столицы, где его не найдут ни власти, ни те, на кого он работал. В конце концов, это не его проблема, что будет дальше. Он просто посредник, всего лишь звено в цепи. А Вальский, что ж, Вальский всегда выкручивался из передряг. Парень с мозгами и командой талантливых магов за спиной. Может, и в этот раз повезет, а может и нет». За окном сверкнула молния, осветив на мгновение пустынную улицу за окном. Где-то далеко прогремел гром, словно предвещая бурю, которая вот-вот разразится. Лихой передернул плечами, допил эль, бросив несколько монет на стол, быстро вышел из таверны. Пора было возвращаться в Петербург. Глава 3. Другие действующие лица. Особняк Василия Дмитриевича Пахомова, стоявший на Английской набережной, был свидетелем многих тайных сделок и соглашений. Мрачное трехэтажное здание с колоннами и тяжелыми гардинами на окнах словно впитало в себя духи интриг и власти. В этот вечер вдоль ограды прохаживались крепкие мужчины в одинаковых темных костюмах. Охрана была усилена по случаю визита особого гостя. Василий Дмитриевич стоял у окна своего кабинета, наблюдая за прибытием кортежа черных магических карет. Высокий мужчина 60 лет с властным лицом и холодными глазами, он носил безупречно сшитый костюм, а на его пальцах поблескивали массивные перстни с драгоценными камнями. В Петербурге его имя произносили шепотом. Пахомов держал в своих руках многие нити теневого бизнеса столицы. Входная дверь распахнулась, и в кабинет вошли гости. Впереди шейх Мурат Аль-Нахар, Высокий смуглый мужчина с проницательными темными глазами и безупречной осанкой. Его элегантный костюм европейского покроя контрастировал с восточными деталями, шейным платком и запонками, украшенными миниатюрными золотыми скорпионами. За ним следовали двое телохранителей с военной выправкой и настороженными глазами. «Добро пожаловать, ваше превосходительство!» Пахомов слегка наклонил голову в приветствии. «Рад видеть вас в столице нашей империи. Благодарю за прием, господин Пахомов», — ответил шейх на почти безупречном русском с легким акцентом. «Надеюсь, мое пребывание в вашем великолепном городе будет плодотворным». Они обменялись рукопожатием, сухим и коротким, словно каждый опасался слишком долгого контакта. «Прошу», — Пахомов указал на кресло у камина, где был сервирован чайный столик. «Не откажете в удовольствии разделить со мной чай, редкий сорт, привезенный из провинции Юньнань». Шейх величественно опустился в кресло, его охрана заняла позицию у двери, молчаливая и внимательная. «С превеликим удовольствием», — кивнул он, — «я ценю традиционное гостеприимство русских. Оно напоминает обычаи моей родины». Пахомов лично разлил ароматный чай по фарфоровым чашкам, от которых поднимался ароматный пар. «Полагаю, вы прибыли в Петербург не только ради знакомства с нашей архитектурой и кухней», — произнес он, отставляя чайник. «Реликт, который вас интересует, скоро будет в столице». Шейх сделал глоток чая, прежде чем ответить. «Мне казалось, мы договаривались о более оперативных сроках». В его тоне промелькнула едва заметная угроза. «Времена нынче неспокойные, а мое присутствие здесь вряд ли останется незамеченным надолго». «Не беспокойтесь», — Пахомов улыбнулся, но улыбка не коснулась его глаз. «Мои люди лично занимаются транспортировкой. Все идет по плану». «А как же совет 12? Шейх наклонился вперед, внимательно изучая собеседника. «Насколько мне известно, они весьма бдительно следят за перемещением подобных предметов». Пахомов позволил себе снисходительную усмешку. «Вы в моем городе, уважаемый шейх. В столице империи у меня есть определенные преимущества». Он сделал паузу. «Для совета мы подготовили фальшивый маршрут. Усиленная охрана, демонстративная секретность. Они будут наблюдать за тенью, в то время как сам реликт доставит несколько моих доверенных лиц. Схема проверена годами». И все же, шейх едва заметно поправил узор скорпиона на манжете, «мне хотелось бы завершить наше деловое взаимодействие как можно скорее. Деньги уже готовы к передаче. 200 тысяч рублей золотом, как мы договаривались. Я ценю пунктуальность в финансовых вопросах», — кивнул Пахомов. «Это закладывает прочный фундамент для дальнейшего сотрудничества. Разумеется, если таковое вас заинтересует». Шейх поставил чашку на столик с еле слышным стуком. «Предлагаю сначала завершить текущую сделку, прежде чем обсуждать будущее. В нашей семье принято оценивать партнеров по результатам, а не обещаниям». Он сделал паузу. «В Аравийской пустыне слишком много миражей, чтобы доверять всему, что видишь на горизонте». Философский подход. Пахомов наклонил голову, словно отдавая дань мудрости собеседника. «Впрочем, я абсолютно уверен, что вы останетесь удовлетворены нашим сотрудничеством. Буду на это надеяться». В глазах шейха на мгновение блеснул желтый огонек, проявление его покрова, особенно учитывая ценность нашего времени и ресурсов. «Кстати о времени», Пахомов чуть выпрямился в кресле. «Позвольте предложить вам гостеприимство моего дома на время вашего пребывания в столице. У меня есть превосходные гостевые апартаменты с видом на Неву». Шейх покачал головой, на его губах появилась вежливая улыбка. «Благодарю за щедрое предложение, но я уже арендовал весь верхний этаж в гостинице «Империя». Там есть все необходимое для комфортного пребывания моей делегации. К тому же, он слегка улыбнулся, так нам будет проще соблюдать наши культурные и религиозные обычаи, не создавая неудобств для русских хозяев. Как пожелаете», Пахомов кивнул с видом человека, готового уступить в малом, чтобы выиграть в большом. «Империя – достойное место. Хотя, признаюсь, мне казалось, что человеку вашего положения было бы удобнее вести дела подальше от любопытных глаз». «В моем положении, господин Пахомов», шейх медленно поднялся, давая понять, что визит подходит к концу, «привлекать внимание иногда безопаснее, чем пытаться оставаться незамеченным. Открытость часто лучшая защита». «Интересная стратегия», Пахомов тоже встал. «Что ж, не смею больше задерживать вас. Как только реликт прибудет, я немедленно извещу вас. Буду ждать с нетерпением», шейх слегка наклонил голову. «До скорой встречи, господин Пахомов». Пусть покровители вашего рода хранят вас, и вам всех благ, ваше превосходительство, ответил Пахомов. Пусть ваш путь будет безопасным. Он проводил гостя до дверей кабинета, где шейха и его охрану встретил секретарь, готовый сопроводить их к выходу. После того, как дверь закрылась, Пахомов вернулся к окну, наблюдая, как кортеж покидает его владение. Не прошло и минуты после отъезда гостей, как дверь кабинета бесшумно отворилась. Вошел высокий худощавый мужчина с бесстрастным лицом, Григорий, личный помощник Пахомова. Он двигался с неестественной грацией, словно каждый шаг был выверен до миллиметра. «Как все прошло, Василий Дмитриевич?» – спросил он тихим, лишенным эмоций голосом. Пахомов резко рассмеялся, и его лицо преобразилось, сбрасывая маску вежливой сдержанности. Этот напыщенный любитель побрякушек уже считает реликт своим. Он подошел к бару и налил себе виски. 200 тысяч рублей золотом. За что? За бесполезную безделушку, которую мы не можем сбыть уже третье десятилетие. Он сделал большой глоток и повернулся к помощнику. Ты знаешь, Гриша, сколько я заплатил за этот древний артефакт? 5000. И то переплатил. Эта штука переходила из рук в руки сотни раз, и никто так и не смог понять, на какую ауру она вообще реагирует. Бесполезный кусок бумаги с выгравированными символами. Григорий позволил себе легкую улыбку, но для шейха она, видимо, представляет ценность. Эти арабы. Пахомов пренебрежительно махнул рукой. Помешаны на своих древних реликвиях и артефактах, готовы отдать состояние за ржавый гвоздь, если он якобы принадлежал какому-нибудь их великому предку 1000 лет назад. Он усмехнулся. Для них это вопрос престижа, понимаешь? Смотрите, какой я могущественный шейх, я владею великой реликвией предков. Дешевый театр для впечатлительных простаков. Он допил виски и поставил пустой стакан на стол с силой, от которой тот чуть не треснул. Гриша, проследи, чтобы сделка прошла как по нотам. Никаких осложнений, никаких отклонений от плана. Да, Василий Дмитриевич, все идет по плану. Хорошо, Пахомов потер руки. 200 тысяч за 5, неплохая прибыль, а, и главное, чисто, никакой крови, никаких проблем с законом, просто коммерческая сделка. Он рассмеялся. Подумать только, эти высокомерные потомки пустынных намадов считают себя великими магами и знатоками древних тайн, а на деле, просто богатые дураки, которых легко обвести вокруг пальца. Григорий кивнул, сохраняя бесстрастное выражение лица. Но все же стоит быть осторожнее. Род Аль-Нахар известен своим покровом Скорпиона и... Да плевать я хотел на их покровы, перебил Пахомов. Здесь Петербург, а не их пустыня. Здесь я решаю, кому жить, а кому умереть. Он подошел к окну и уставился на темную Неву. А теперь иди, у тебя много работы. И помни, никаких осложнений. Григорий бесшумно поклонился и вышел так же незаметно, как и вошел. Пахомов остался один, глядя на ночной город, раскинувшийся перед ним. Его пальцы постукивали по подоконнику в такт мыслям, а на губах играла самодовольная улыбка человека, который только что провернул выгодную сделку и уже предвкушает прибыль. За окном сверкнула молния, на мгновение осветив темные воды Невы. Гром прогремел где-то вдалеке, и первые капли дождя застучали по стеклу. Василий Клюев, более известный в определенных кругах как Вася Навык, и его неразлучный напарник Мирон Лапкин по прозвищу Шапа, сидели в крошечной комнатушке на чердаке доходного дома на окраине Петербурга. Их временное пристанище вполне соответствовало репутации, комната, заваленная всевозможным хламом, с потолком, который протекал в 7 разных местах, Шапа вел счет, и с половицами, скрипевшими так, что проснулись бы даже мертвецы. «Хреново, Вася!» — Шапа уныло размешивал ложкой остатки вчерашней каши. «Опять без гроша сидим. Третью неделю уже. Хозяйка клянется, что на этот раз точно вышвырнет нас на улицу». Вася Навык, щуплый мужчина с жиденькой бородкой и вечно бегающими глазками, только отмахнулся, продолжая возиться с какими-то бумагами у единственного окна, где хоть как-то пробивался свет. «Не вышвырнет», — отозвался он с абсолютной уверенностью человека, привыкшего выпутываться из безнадежных ситуаций. «Я ей сказал, что мы, тайные агенты императорской службы, ведем наблюдение за подозрительным элементом в соседнем доме». И она поверила. Шапа скептически приподнял косматые брови. Старуха же говорила, что у нее бывший муж в имперской службе работал. Именно поэтому и поверила. Торжествующе ответил Вася, оторвавшись от своих бумаг. «Профессиональная солидарность. Я ей даже показал наш секретный знак, ту печать, что мы с прошлогоднего ломбарда прихватили». Шапа только головой покачал. В отличие от своего худощавого компаньона, он был грузным, приземистым мужчиной с физиономией, напоминающей вареную репу. Толстые пальцы, похожие на сосиски, неуклюже теребили потрепанную шапку, единственную вещь, с которой он никогда не расставался и которая дала ему прозвище. «Ты бы поменьше врал, Вася», — пробурчал Шапа. «Доврешься до того, что нас по-настоящему заметут. Мы и так на волоске после того дела с серебряными подсвечниками». «Тьфу», — отмахнулся Вася. «Не напоминай, откуда я мог знать, что они не серебряные, а просто покрашенные?» Хотя он задумчиво почесал подбородок. «Странно, что нас тогда не поймали. Видел, как тот толстый стражник поскользнулся на собственном плаще, прямо как в цирке?» Действительно, их карьера профессиональных воров была сплошной чередой нелепых провалов и совершенно необъяснимых удач. То они ухитрялись украсть шкатулку с фальшивыми драгоценностями, то залезали в дом, хозяева которого уехали, предварительно продав все ценное, то пытались ограбить человека, оказавшегося более бедным, чем они сами. Но каким-то чудом им всегда удавалось избежать тюрьмы. Однажды во время погони за ними обрушились строительные леса, и вся стража оказалась погребена под горой досок. В другой раз корабль, на котором их должны были доставить в тюрьму, налетел на мель в двух шагах от берега, в месте, где по всем картам должна была быть глубина не меньше 3 саженей. А в прошлом месяце их спасла буйная лошадь, которая решила понестись именно в тот момент, когда стражники почти поймали их на рынке. Шапа был убежден, что их хранит какой-то святой, покровитель безнадежных случаев. Вася же списывал все на собственную гениальность и хитрость, хотя в глубине души знал, что им просто фантастически везет. «Нам нужно серьезное дело», — решительно заявил Вася, возвращаясь к бумагам у окна. «Что-нибудь такое, ну, ты понимаешь, чтобы сразу подняться, новые сапоги купить, в трактирах приличных обедать. Сколько раз ты это говорил за последние 5 лет?» — вздохнул Шапа. «И каждый раз мы оказывались либо по уши в дерьме, либо с пустыми карманами, а чаще и то, и другое. Но теперь у меня есть кое-что особенное». Вася вдруг просиял и извлек из внутреннего кармана своего потрепанного жилета сложенный в 4 листок. «Смотри, что я достал вчера». Шапа нехотя взял протянутую бумагу. Это был листок, исписанный корявым почерком Васи. «Что это?» — спросил он, разглядывая запись. «Вчера в сером медведе я приметил одного франта в потрепанном пальто». Вася возбужденно потирал руки. Сидел со студентами, что-то горячо обсуждал, и в кармане у него оттопыривался какой-то конверт. Я, естественно, заинтересовался. «Ты его обчистил?» — Шапа нахмурился. «Опять нарываешься? Лучше». Глаза Васи блестели от азарта. «Я вытащил письмо, быстро переписал самое важное, как раз то, что видишь, а оригинал вернул обратно. Он даже не заметил». Шапа снова посмотрел на бумагу и теперь прочел. «Контейнер будет перевозиться через район Сенной площади ровно в 10 вечера. Охрана минимальная, поскольку о ценности груза знают единицы. По оценкам экспертов, стоимость артефакта превышает 100 000 рублей. 100 тысяч», — Шапа поперхнулся. «Вася, это же, целое состояние», — торжественно закончил Вася. «Представляешь, 100 штук, мы могли бы купить дом, или трактир, или вообще уехать куда-нибудь на юг. Говорят, в Крыму сейчас благодать». Шапа недоверчиво перечитал записку. «А этот франт, он кто? Ты знаешь его?» «Нет», — Вася пожал плечами. «Но слышал, как его называли лихой. По виду, мелкий жулик или посредник, болтливый слишком для серьезного дела, но те студенты из Академии Покрова слушали его внимательно. Особенно одна, у нее глаза поблескивали серебряным цветом. Маги?» Шапа вдруг занервничал. «Вася, ты нас в дела с магами втягиваешь? Ты же знаешь мое правило, никаких дел с магами». «Да какие маги?» — отмахнулся Вася. «Просто студенты». Шапа молчал, все еще разглядывая записку с таким видом, словно она могла взорваться в любой момент. «И что ты предлагаешь?» — наконец спросил он. «Как что?» Вася вскочил и начал расхаживать по комнате, спотыкаясь о разбросанные вещи. «Мы опередим этих студентов, перехватим контейнер первыми. Если охрана действительно минимальная, то справимся без проблем, а если нет, тогда уйдем. Ты же знаешь, в этом мы мастера», — Вася подмигнул. «Помнишь, как мы драпали от городской стражи через крыши, а как мы спрятались в бочке с солеными огурцами?» Шапа поморщился от этих воспоминаний. От него еще неделю после той бочки пахло укропом. «И ты хочешь провернуть это вдвоем?» — скептически уточнил он. «А кто нам нужен?» — Вася развел руками. «Я, мозг и ловкие руки, ты, сила и устрашающий вид, идеальная команда!» — Шапа вздохнул. Он знал, что спорить бесполезно. Когда у Васи появлялась гениальная идея, его не могли остановить ни доводы разума, ни угрозы, ни даже воспоминания о прошлых провалах. А провалов было достаточно, от попытки украсть породистую собаку, оказавшуюся обычной дворнягой, вымазанной в краске, до плана ограбления почтовой кареты, которая оказалась перевозить только мешки с использованной корреспонденцией для переработки. «Ладно», — сдался он. «Какой план?» Вася просиял. «Я уже все продумал. Мы устроим засаду здесь». Он извлек из-под кровати помятую карту города и ткнул пальцем в маленький переулок недалеко от Сенной площади. «Это идеальное место. Узкое, темное, с одним входом и выходом. И как мы это сделаем? Будем изображать работников таможенной службы. Знаешь же, что иногда они устраивают внеочередные проверки по всему городу». Вася гордо расправил плечи. «У меня как раз есть подходящий сюртук. Немного перешить, добавить пуговиц, и будет выглядеть почти как форма. А я, а ты будешь моим помощником». Вася хлопнул в ладоши. «Наклеим тебе усы». «Нет, лучше бороду. У нас должна остаться рыжая борода с того дела в гостином дворе». Шапа застонал, представив себя в этом нелепом образе. Но спорить было бесполезно. Если уж Вася навык решил что-то провернуть, то хоть потоп, хоть пожар, он своего добьется. «Контейнер перевозит через 3 дня», — продолжал Вася, все больше входя в раж. «Значит, у нас есть время подготовиться. Нужно изучить маршрут, проверить переулок на наличие стражи, подготовить костюмы и продумать, как мы будем улепетывать, когда все пойдет не так», — мрачно добавил Шапа. «Пессимист». Вася легонько стукнул друга по плечу. «Вот увидишь, на этот раз все получится». Шапа только вздохнул. Он слышал эту фразу перед каждой их авантюрой, и каждый раз она оказывалась пророчеством наоборот. Но почему-то они все еще были живы, относительно здоровы и даже на свободе, что уже можно было считать чудом, учитывая их профессию. «Ну что, по рукам?» Вася протянул ладонь. «По рукам», вздохнул Шапа, пожимая руку компаньона. «Но если нас поймают, я скажу, что ты меня загипнотизировал». «Заметано», — рассмеялся Вася. «За удачу, дружище, за удачу», — кивнул Шапа. «Она нам определенно понадобится». Глава 4. Тяжелое утро. Проснулся, как зомби после вечеринки некромантов, такой же разобранный и четким желанием, чтобы меня окончательно добили. Голова раскалывалась, внутри был такой развал, будто там проводили практикум по боевой магии, а во рту поселилась пустыня с собственной экосистемой. Вот что значит отмечать свой академический провал фирменным Элем Савельича. Я с трудом разлепил веки и уставился на потолок своей комнаты в общежитии. Трещина над кроватью, похожая на карту несуществующего континента, никуда не делась. Я наблюдал за ней уже 3-й год, и порой мне казалось, что она подмигивает мне, когда никто не видит.